натренироваться узнавать инструменты по одному прикосновению к ручке. Если для установки правильного положения детали в каком-либо изделии на ней делают дополнительный ориентир, то он должен иметь выступающий рельеф. Для установки мелких комплектующих деталей там, где это возможно, следует использовать и производственные тифлотехнические средства, направляющие кондукторы, трафареты и тому подобное. На основе общих рекомендаций мастер может самостоятельно разработать план тренировок применительно к специфике производства. Третье. Пространственная ориентировка слепых в производственном помещении. Принципы ориентировки слепых в производственных помещениях такие же, как и не в производственных. Поэтому при обучении в цехе необходимо использовать рекомендации к теме номер 2. В цехах обучение слепых начинается с формирования представления о производственном помещении. Представление о цехе формируется методом обследования. Первое занятие по обследованию цеха следует провести в нерабочее время, когда выключено все оборудование и в помещении мало людей. За отправной пункт при обследовании принимается входная дверь. От входной двери незрячий делает обход цеха по периметру в двух направлениях, по часовой и против часовой стрелки. При обследовании обращается внимание слепого на порядок размещения рабочих мест и оборудования и на места подсобных и бытовых помещений. После этого можно изучать различные маршруты по цеху. Сначала маршрут от входной двери до рабочего места и обратно, затем за отправной пункт берется рабочее место и изучаются маршруты от него до всех подсобных и бытовых комнат и других мест общего пользования. Затем можно изучить маршруты от своего рабочего места до рабочих мест товарищей. При обучении слепого пространственной ориентировки в цехе следует обратить его внимание на особенности ориентиров в производственном помещении. Здесь гораздо больше, чем в других помещениях, слуховых ориентиров, звуки работающих механизмов, голоса людей на рабочих местах и тому подобное. Много в цехе и осязательных ориентиров. Станки и верстаки, проходы между рядами рабочих мест, рельефные номера и надписи рельефно-точечным шрифтом, двери помещений и так далее. В результате обучения необходимо добиться, чтобы слепой свободно и самостоятельно передвигался по цеху, ориентировался во всех подсобных помещениях и обходился без помощи зрячих и слабовидящих. На обучение свободной ориентировки в цехе можно затратить 2 недели по 2 часа ежедневно. Остальное время дня можно использовать на профессиональное обучение. В ШВТС, где небольшие производственные мастерские, на обучение слепых пространственной ориентировки в них достаточно 1 недели по 10-15 минут ежедневно. Обучение ориентировки в мастерской проводится также параллельно трудовой подготовке. Четвертое. Пространственная ориентировка слепых на приусадебном участке предприятия и на подходах к нему. Обучение пространственной ориентировки вне цеха, на приусадебном участке и на подходах к нему проводится в ШВТС преподавателями пространственной ориентации, а на УПП – инструкторами. При обучении ориентировки слепых на приусадебном участке нужно пользоваться рекомендациями к теме номер 3, а на подходах к предприятию – рекомендациями к теме номер 4. Маршрутами проходная цех, цех-контора и другими незрячим рабочим необходимо владеть в совершенстве, чтобы на территории предприятия обходиться без посторонней помощи. Также хорошо должны быть изучены маршруты до ближайших остановок общественного транспорта. Литература. Агеев. Система реабилитации слепых. Москва, 1981 год. Богданас. Сенсори.